которые тоже немногочисленны и не везде есть. Обычно на островах нет крокодилов, хотя полуморской крокодил время от времени заходит очень далеко в океан. Абсолютно отсутствует животное, не способное к далеким путешествиям через океан, такие как сухопутные черепахи, змеи, земноводные и пресноводные рыбы. Разумеется, представленная выше картина австралийской зоогеографической области относится к далекому, уже безвозвратному прошлому. Фауна сохранилась такой лишь до прихода белого человека и совсем немного лет спустя. Близкий к европейскому, но гораздо более мягкий, без суровой зимы климат, плодородные почвы, огромное пространство степей и саванн, на которых никакие хищники не угрожали стадам скота и овец, все это создавало идеальные условия для поселения европейских колонистов. Они привозили с собой различных европейских домашних животных, а заодно, чтобы утолить тоску по далекой родине, обычную дичь или даже воробьев, скворцов, зябликов, чтобы кружились над двором, как там, в старой родной Европе. Многие привезенные без труда быстро акклиматизировались, так как край был фаунистически ненасыщен, и аборигенные животные не смогли оказать пришельцам сопротивление. Некоторые завезенные виды так размножились, что стали подлинным бедствием для страны. Взять хотя бы пресловутых кроликов в Австралии. Многие десятки европейских видов трансплантировались на эту землю. Человек, внезапно перенесенный волшебной силой на Новую Зеландию, с трудом бы сориентировался, в какой уголок света его забросили. При первой же прогулке он увидел бы оленя, серну, лисицу и зайца, на дереве белку, а на поляне — стадо мустангов. Большая часть первобытной фауны австралийской области обречена на гибель. Многие виды уже погибли, другие существуют только благодаря крайне энергичной охране их в заповедниках. Островная фауна. Фауна островов возникла в основном по тем же законам, что и континентальная. Но в деталях действия этих законов иногда отличаются, в игру тут входят дополнительные силы. Наряду с географическим положением, важнейшим фактором формирования фауны острова служит его размер, возраст, а также удаленность от ближайших континентов. Большое значение имеют господствующие ветры, морские течения, наличие островов или архипелагов между данным островом и континентом, состав фауны на континенте и на этих ближайших островах и прочее. Размеры островов и число видов. Следовало бы начать с того, что понятие «остров» довольно условно. Островом является и Волин, и Новая Гвинея, площадь которой в 2,5 раза превосходит территорию всей Польши, или Гренландия. Это тоже остров, площадью в 2 175 тысяч квадратных километров, то есть в 7 раз больше Польши. Австралию мы называем континентом, но ведь и она остров, но только в 3,5 раза больше Гренландии. Южная Америка была островом в течение всего третичного периода. Северная Америка также несколько раз становилась островом. Таким образом, сохраняя общепринятое деление на острова и континенты или материки, будем помнить о всей условности такого деления. Чем меньше остров, тем скуднее его фауна. Вот основной принцип, определяющий число видов на островах. Если на данном острове нет высоких гор, то он будет лишен горной фауны. Если остров имеет средиземноморский климат, например, Корсика, то, естественно, на нем не будет ни тундровых, ни таежных животных, ни животных лиственного леса и так далее. Фауна острова Корсика скуднее фауны Европы в целом, так как Корсика меньше Европы. Приведем, например, крайне груб, но ведь надо отдавать себе отчет в том, что даже в пределах одной растительной формации существует значительная дифференциация. Если 2 каких-либо острова покрыты тропическим лесом, то на большем из них природная среда более дифференцирована, и он обеспечит убежище большему количеству видов. Хорошим примером этого явления служит сравнение фауны земноводных и пресмыкающихся на малых и больших Антильских островах. Теперь можно сформулировать общее правило, так называемое правило Дарлингтона. при 10-кратном уменьшении площади